«Значит, ты сама уже улетала?» «Ну, конечно, чистый кайф». «Чистый кайф?» — повторил Тенго. «Попробуй, сам поймешь». Куми Адати снова хихикнул. «Если хочешь знать, английская королева Виктория, когда ее мучили боли при менструации, принимала марихуану как анальгетик. Ее же личный врач ей прописывал». «Что, правда?» «А с чего мне врать? Об этом и в книжке написано». «В какой книжке?» — хотел было уточнить Тенго, но махнул рукой. Углубляться в подробности о менструациях у королевы Виктории как-то не очень хотелось. «И сколько тебе исполнилось месяц назад?» — сменил он тему. 23. Уже взрослая, если что». «Да, конечно», — согласился Тенго. «Хотя даже в свои 30 не смог бы назвать себя взрослым. Просто прожил на этой земле 30 лет. Вот и все». «Моя сестра сегодня ночует у бойфренда, так что мы никого не стесним. Ну что, зайдешь? А у меня завтра отгул, могу расслабиться». Тенго не знал, что ответить. Да, эта молоденькая медсестра ему симпатична. И, насколько он понимает, вполне взаимно. Но теперь она приглашает его к себе. Тенго посмотрел на небо, которое застили пепельно-серые тучи. Так плотно, что никаких лун не видать. «Впервые я пробовала гашиш с подругой», — продолжала Куми Адати. «Тогда мне реально почудилось, будто я взлетаю над полом. Не очень высоко, сантиметров на 5 или 6, но именно на такой высоте казалось приятнее всего. Как раз то, что нужно». «Ну да, и падать не больно». «Вот-вот, оттого и получалось расслабиться. Казалось, будто я нахожусь под надежной защитой. Как будто меня окружает воздушный кокон. Я Дота, а где-то рядом, совсем близко, моя Маза». «Дота?» Тихо, но очень внятно переспросил Тенго. «Маза?» Молоденькая медсестра шагала по безлюдной улице, держа Тенго за руку и мурлыча какую-то песенку. Ей было совершенно до лампочки, как комично смотрится ее миниатюрная фигурка рядом с огромным Тенго. Лишь иногда их обгоняли одинокие ночные автомобили. «Маза и Дота. Они упоминаются в книжке «Воздушный кокон». Знаешь такую?» — спросила она. «Знаю». «А читал?» Тенго молча кивнул. «Вот и хорошо. Разговор быстрее пойдет. Мне эта книжка ужасно нравится. Летом купила и прочитала 3 раза. А я очень редко перечитываю одно и то же. И когда впервые курила гашиш, сразу подумала: я в воздушном коконе. Лежу, свернувшись калачиком, и жду своего появления на этот свет. А моя Маза меня оберегает». «И при этом ты видишь Мазу?» — уточнил Тенго. «Да, вижу. Из воздушного кокона можно увидеть то, что снаружи. А вот снаружи того, что внутри, никому не видно. Похоже, так все устроено. Вот только лица своей Мазы я не запомнила. Различала только смутные очертания. Хотя понимала, что этот человек — моя Маза». «Ты хочешь сказать, воздушный кокон похож на утробу?» «Наверное, можно и так сказать. Правда, я не помню того времени, когда была в утробе. Так что сравнить не могу». И Куми Адати в очередной раз хихикнула. Жила она в стандартной двухэтажке на окраине. Дом построен вроде не очень давно, а уже начал понемногу ветшать. Ступени в подъезде скрипели, двери открывались с трудом. Когда мимо проезжал грузовик, дребезжали оконные стекла. Стены такие тонкие, что если бы кто-нибудь играл на бас-гитаре, все здание превращалось бы в деревянную колонку-резонатор. К марихуане Тенго особого интереса не испытывал. Лучше уж оставаться в ясном уме, даже в двулунном мире. Зачем еще больше искажать реальность? Опять же, переспать с Куми Адати ему не хотелось. Да, эта 23-летняя медсестра была ему симпатична. Но страсть и симпатия — все-таки разные вещи. Во всяком случае, так считал сам Тенго. И не слети с ее губ ключевые слова «Маза и Дота», он, скорее всего, нашел бы предлог, чтобы в гости не заходить. Сел бы в автобус возле ее дома или вернулся в гостиницу на такси. Все-таки он в кошачьем городе, где ни к чему опасному лучше не приближаться. Но когда она произнесла это «Маза и Дота», отказаться от приглашения Тенго уже не мог. А вдруг Куми Адати подскажет ему, откуда в палате отца появился воздушный кокон с маленькой Аомаме. Квартирка ее была в самый раз для пары молодых сестер. Две небольшие спальни, крохотная кухня, гостиная. Мебель собрана откуда ни попадя, без какой-либо заботы о стиле. На обеденном столе ляповатая лампа с цветастым абажуром. В окне за цветастыми занавесками какие-то огороды, за ними темнеет смешанный лес. Просторный пейзаж, который почему-то совершенно не радует глаз. Они прошли в гостиную, и Куми Адати усадила Тенго в двухместное кресло. Огромное красное гнездышко для влюбленных, нацеленное в телевизор напротив. Достал из холодильника банку пива Саппора и вместе с парой стаканов поставила на столик. «Переоденусь во что-нибудь посвободнее», — сказала она. «Я скоро». Не возвращалась она довольно долго. Из спальни то и дело доносился какой-то шум. Судя по скрипу и грохоту, ящик комода выдвигался с большим трудом. Что-то с глухим стуком падало на пол, и Тенго невольно оборачивался к закрытой двери.